Вот кто-то спустился по лунному свету. Запрись изнутри и ни шагу наружу. В окно не смотри, он поблизости где-то. Пришел через ночь, по твою видно душу. В пятницу привычное спокойствие поселка было нарушено несколько раз подряд. Впоследствии дачники пытались связать в логическую цепочку следующие происшествия. У Марченко сдохла немецкая овчарка по кличке Юни. Псина была совсем молодая, и Марченко, в общем, не без оснований решил, что животное отравил кто-то из соседей. Завернутый в клеенку труп он положил в багажник Крайслера и поехал обратно в город, предварительно созвонившись со знакомыми из судебной экспертизы. Приехали Камоловы, и ленд-крузер с блатными номерами разминулся с Крайслером в полукилометре от въезда в поселок. Как таковое появление Камоловых происшествием не было, но все заметили, что Кирилл Камолов выглядел недовольным и раздраженным, хотя, казалось бы, в чем причина? Человеку только что вернули права, и он смог сам сесть за руль. Три предыдущих месяца Камоловы приезжали только с личным водителем. И Кирилл жутко от этого страдал, ибо страстно любил сам крутить баранку. С участка Алабиных украли косу. Хотя младший Алабин, как и все жители поселка, имел в своем арсенале несколько автоматических косилок, его отец предпочитал разделываться с травой по старинке, вручную. Кражу единогласно хотели пришить бомжу, кантующемуся в теплое время года, по окрестным деревням. Фамилии его никто не знал, знали только прозвище – Костя Бомж. В поселке он появился прошлым летом и пытался устроиться кому-нибудь на работу, но дачники взбунтовались, и охрана выпроводила бомжа за пределы подведомственной территории. Глухо ворча, он удалился по пыльной дороге в сторону шоссе. Но той же ночью был пойман охранниками при попытке украсть садовый фонарь. После этого бомж вылетел на дорогу гораздо быстрее и приземлился куда более жестко, чем в первый раз. С тех пор возле поселка его не видели. Но по информации, поступавшей от деревенских, он продолжал заниматься мелким воровством в более безопасных местах. В порыве возмущения дачники едва не приговорили Костю бомжа к смертной казни, но Кирилл Камолов неохотно объяснил, что три часа назад обвиняемый находился в 20 километрах отсюда, в городе, и, вероятнее всего, до сих пор там остается. По тону и выражению лица Камолова можно было понять, что его встреча с Костей бомжом прошла вовсе не в теплой и дружественной обстановке, что подтверждали распухшие с содранной кожей костяшки пальцев на правой руке Кирилла. Ближе к вечеру кто-то вытоптал цветы возле дома Людки Бобровой. Людка подняла такой истошный визг, что у ее забора собрался почти весь поселок. Оскверненная клумба выглядела так, словно на ней отплясывали в тяжелых ботинках. На земле остался даже один вполне отчетливый след. Вот тут-то Кирилл Камолов и засомневался, что Костя Бомж все еще в городе. Но сказать об этом он никому не успел, потому что у въездных ворот загрохотали выстрелы. В первые секунды никто не понял, что происходит. Все только видели, что охранник мечется возле караульного домика и почем зря палит в воздух из пистолета. В интервалах между выстрелами он выкрикивал что-то бессвязное. Один из соседей Камолова бросил отрывисто: «Крышу снесло!». Мужчины в поселке не робкого десятка. Половина – силовики кадрового резерва. До охранника они добрались раньше, чем он успел полностью расстрелять магазин. Пистолет у него отобрали, а самого сбили с ног и заковали в его же наручники. Охранник бешено вырывался, лязгал зубами и, в конце концов, принялся биться лицом об землю. Прежде чем кто-то зафиксировал парню голову, он изувечил себя до полной неузнаваемости. Губы безобразно свисали лоскутьями. Нос расплющился, а левый глаз месивом размазался по щеке. На ботинках мужчин, столпившихся вокруг, остались крупные брызги крови. Через час из ЧОПа прислали нового охранника, а чуть позже подъехала бригада скорой помощи. Дачники хмуро обсуждали, отчего, собственно, пацан мог вот так средь бела дня, точнее, в 6 вечера, слететь с катушек. Да еще в такой острой форме, но идей ни у кого не возникло. Директор охранного предприятия, проживавший здесь же, в поселке, недоуменно пожимал плечами. Этого сотрудника приняли на работу совсем недавно, и единственное, что о нем знали, с криминалом в прошлом дела не имел. Документы в порядке, включая справку из психдиспансера. Медики довольно долго возились с пострадавшим. Когда его грузили в машину, старший бригады сказал, что дело плохо. Если даже не учитывать тяжелых физических травм, парень совершенно точно рехнулся. Пока ему пытались установить кровотечение, он впал в прострацию и только бормотал какую-то чушь, якобы видел, как с ближнего участка взлетел в небо человек. Директор ЧОПа предположил, что видеть-то парень, возможно, и видел, только не взлетающего человека, а человека, топчущего любимые цветочки госпожи Бобровой. Что конкретно у него после этого перегорело в мозгах, неизвестно. Но, может быть, охранник просто не справился со свалившимся на него грузом материальной ответственности. Хотя это и маловероятно, добавил офицер ФСБ в отставке, когда дачники расходились, проводив взглядами выруливающую за ворота машину скорой. Из города вернулся Марченко. Мертвую немку он ставил на растерзание лаборантам. Впрочем, уже и было и так ясно, что собака умерла от разрыва сердца. Когда сопоставили события по времени, пришли к выводу, что избитый Камоловым Костя бомж вполне мог добраться до поселка раньше, чем сам Камолов. Кирилл с женой и дочкой задержались в супермаркете. Потом они заехали посмотреть недавно открытую церковь. Уже на пути от церкви застряли в пробке на железнодорожном переезде. Если бы Костя бомж, очнувшись после нокаута, тут же, прямо сразу, сел на автобус, через 20 минут он уже был бы возле поворота с шоссе на поселок. Пробка возникла уже после того, как автобус миновал переезд. Почему бомжа никто не заметил и как он пробрался мимо охранника – другой вопрос. Впрочем, охранник, вероятно, уже тогда был не в себе. Таким образом, Костя бомж, может, и не имел отношения к смерти Юни, но он вполне мог похитить косу у Алабиных и вытоптать бобровые цветы. Темнота наступила неожиданно. Только что заходящее солнце обжигало верхушки леса. И вот уже на улицу за два шага ничего не видно. В воздухе висел запах дерева, дыма и шашлыков. Обычно в такое время дачники ходили друг к другу в гости, собирались компаниями, веселились. Но сегодня настроение у всех было подавленное. Слишком много всего случилось за день. В эту ночь многие впервые заперли свои двери на все замки. Сидя в своем кабинете на первом этаже, Кирилл Камолов, квадратный от усталости глазами, смотрел на монитор ноутбука, но строки бизнес-плана расплывались. Кирилл вымотался за последнее время, с тех пор, как на него завели уголовное дело. И кто, спрашивается, сказал, что сбить пьяную дуру, переходящую дорогу на красный свет, пустячок, который в худшем случае грозит штрафом? Ничего подобного. Видать, кто-то из конкурентов постарался. Раскрутили его по полной. Даже в КПЗ пришлось попариться пару суток, пока адвокат не дал на лапу кому следует. Но этим все вовсе не закончилось. Наоборот, самое интересное только начиналось. Прессовали Камолова так, что его юристы только руками разводили. Было очевидно, что менты работают по указке сверху, и взятка тут не прокатит. Кирилл сам вел свой бизнес жестко. Многие имели на него зуб, и вот представился отличный случай нейтрализовать его надолго. По всему выходило, что не меньше, чем на 5 лет общего режима. Следак умудрился найти отягощающие обстоятельства, а то, что Камолов сидел за рулем в стельку пьяный, подтвердила даже медэкспертиза. У Кирилла до сих пор звучал в ушах злорадный голос следака. «Итак, Кирилл Владимирович, вы утверждаете, что не видели, как Едвига Константиновна Пельц появилась на пешеходном переходе?» В комнату вошла жена Ленка. «Ты так и будешь всю ночь сидеть?» – спросила она. «Нет, я уже заканчиваю», – проворчал Кирилл, разминая затекшую шею. «Сейчас дочитаю и ложусь спать». Чего-то Шурка раскапризничалась. Ленка присела на краешек дивана, сверля мужа укоризненным взглядом. И лобик горячий. Похоже, температура у нее. «Кирюш, может, врача вызовем, а?» «Тьфу, черт! Да что ты все придумываешь?» – психанул Кирилл. «Врача, врача! Да ребенок чихнуть не может, как ты сразу в неотложку звонишь!» «Кирилл, чего орать-то?» – Ленка поджала губы. «И вовсе я не придумываю. Боюсь, не простыла ли?» «Мам!» – донесся сверху голос дочери. «Мама, мне страшно! Иди ко мне!» «Кирюш, иди хоть поговори с ней!» – попросила Ленка. «Она по тебе скучает, а ты и дома-то не появляешься почти!» Кирилл кивнул. Конечно, Ленка права по-своему, хотя он ведь не по бабам бегает, а вкалывает. Да еще алкашка эта, твою ж мать. До сих пор непонятно, как все в итоге устроилось. Даже права отдали, но дочка из его проблем страдать не должна. Держась за перила, он поднялся на второй этаж. «Ну, и у кого здесь горячий лоб?» Напуская на себя непринужденность, спросил он. Шура лежала на своей кровати, укрытая одеялом, и блестящими глазами смотрела на отца. Слишком блестящие глаза. А правда, может быть, температура? «У меня не горячий», — сказала девочка. «Пап, посиди со мной». «Конечно, зай». Кирилл погладил Шуру по голове. «Да нет, лобик холодный. А вот Ленка паникерша, блин». «Хочешь, я тебе сказку почитаю?» Шура промолчала, глядя в окно. «Пап», — пробормотала она, показывая пальцем. «Видишь, там луна. Круглая». «Да, зайчик, круглая. Это называется полнолуние. Красиво, правда?» Девочка замотала головой. «Нет, нет, некрасиво. Пап, совсем некрасиво. А правда, что на Луне живет кто-то страшный?» «Ну ты что, кроха, кто там жить может? Никто не живет, что ты взяла?» «Мне сказали... Дядя сказал. А еще он говорил, что иногда они спускаются вниз и утаскивают к себе плохих людей». «А-а-а!» Кирилл вспомнил эпизод возле супермаркета и собственный крик. «Ну-ка, отвали от моей дочери, гнида немытая!» «Ну, золотце, этот дядя сам очень плохой. Он просто хотел тебя напугать». «Пап, а его забрали, да?» Камолов тяжело вздохнул. «Черта с два он в другой раз оставит Шурку в машине на 10 минут. Кто ж знал, что она откроет дверь, и тут же поблизости появится ублюдок Костя-бомж?» «Сашенька», — Кирилл нежно взял дочь за руку. «Это все глупости, что тебе дядя наговорил. И никто его никуда не забирал. Разве только в милицию, потому что он был пьяный». «Он не был пьяный», — возразила Шура. «Он просто со мной разговаривал, вот и все. Он сказал, те, кто живет на Луне, они очень страшные, и они могут спускаться на Землю». «Занька, дядя сам не понимал, что говорит». «Ага, а теперь послушай папу». И он принялся убалтывать дочку, заговаривать ей зубы, отвлекать от мыслей о страшных вещах. Когда Камолов вернулся в кабинет, Ленка раскладывала на диване пасьянс. «Она заснула», — тихо сказал Кирилл. «Температура у нее, кстати, нормальная. Просто этот грязный урод напугал ее, и...» Ленка нервным жестом смешала карты. «Кирилл, все. Я не хочу больше об этом ничего слышать. Я понимаю, мне тоже не понравилось, что с нашей дочерью разговаривал бомж. Но ты стал слишком часто распускать руки. Я сама тебя уже боюсь». «О, Господи», — подумал Кирилл. «Я забочусь о своей семье», — сказал он. «О Шурке, о тебе. Я не желаю, чтобы какие-то пьяные козлы...» «Чай будешь?» — перебила его Ленка. «Могу согреть». Ей уже давно начали надоедать рассуждения мужа о том, как он заботится о своей семье. «Все хорошо, но через край не надо бы». «Нет, спасибо», — отказался Камолов. «Я пойду выкурю пару сигареток, и на боковую пора. Поспишь сегодня с Шуркой?» «Конечно». Кирилл открыл дверь и вышел на крыльцо. Несколько секунд он стоял, вдыхая свежий ночной воздух, потом опустил руку в карман и достал сигареты. Чиркнул зажигалкой, затянулся и спустился по ступенькам. В небе висела полная луна, а мимо нее медленно плыли черные косматые тучи. Шуршал листьями сад, за которым ухаживал еще отец Кирилла. Тогда поселок был ведомственным. Лишь через несколько десятилетий его начали застраивать и заселять дети чиновников и столичной богемы, вроде собакозаводчика Марченко. В крошечной тьме не светилось ни огонька, да и тишина царила какая-то нехарактерная. Дачники давно уже спали неспокойным сном. Камолову тоже было неспокойно. Слова дочери, вернее, то, что она услышала от бомжа возле супермаркета, до сих пор крутились у него в голове. И не просто так. Гравий хрустнул за секунду до того, как его нога коснулась дорожки, ведущей от крыльца к калитке. Еще несколько секунд Кириллу потребовалось, чтобы сообразить. Звук донесся откуда-то спереди. Это значило, что там кто-то стоит. Кирилл мгновенно почувствовал, как по коже поползли холодные мурашки. «Эй, ты кто?» — грозно спросил он. «Ты что тут делаешь?» Темнота ответила молчанием, лишь гравий хрустнул еще раз. Камолову стало жутко. Он понял, что ответа не будет. Он вернулся в дом, захватил из прихожей фонарь и сказал жене. «Лен, я пойду прошвырнусь перед сном. К Марченко схожу». «Зачем?» — поразилась Ленка. «Зачем? Надо. Я пошел, а ты закрой за мной дверь, поняла?» Я тебе на мобилу позвоню, как вернусь. Я быстро». Лена внимательно посмотрела на мужа. «Кирилл, что-то случилось?» «Да ничего не случилось», — отмахнулся он. «Просто запри за мной и все. Ну, будь же умничкой». Через минуту он вновь стоял на крыльце, слушая, как жена поворачивает ключи в замках. За время его отсутствия пришелец легко мог скрыться где-то в саду. «Как его там отыщешь?» Но что-то, инстинкт, седьмое чувство, подсказывало Камолову, что на гравиевой дорожке по-прежнему кто-то стоит. Преодолев оцепенение, он направил фонарь и нажал на кнопку. Лампочка мигнула и тут же погасла. Аккумулятор сдох, вспомнил Камолов. «Вот собирался же зарядить. И что дальше?» «Слышь ты!» — обратился он к невидимому посетителю. «Ты, видимо, не знаешь, куда приперся. Так я тебе сейчас объясню. Я тебе так объясню. Всю жизнь будешь помнить». Молчание. «Блин, а если он сейчас целится в меня из пистолета?» Вдруг подумал Кирилл. «Хотя нет. Если бы меня заказали, киллер прошел мимо охраны, что, как показывает практика, вполне реально, я бы уже валялся с дыркой в башке. Да и проще меня кончить в Москве. Зачем такие сложности?» Зажав нервы в кулак, Камолов почти сбежал с крыльца и зашагал по дорожке. Приближаясь, уже было кое-что видно к сливающемуся с темнотой силуэту. Мысленно он уже выстроил ударную комбинацию для атаки, если только это не какой-нибудь спецназовец, ляжет сходу. В этот момент упали первые капли дождя. Небо прочертила молния, громыхнуло. Камолов замешкался, но тут же двинулся дальше. Что-то мелькнуло справа, и лишь пройдя еще пару метров, Кирилл осознал. Он только что разминулся с ночным пришельцем, который проскользнул мимо. «Впереди уже никого нет». Он резко обернулся и увидел, как черная фигура сворачивает за угол у крыльца, огибая дом со стороны кухни. Бросаясь в погоню, Камолов подвернул ногу и упал на дорожку. Сквозь звон в ушах ему послышался смешок. «О, черт!» – прохрипел он, с трудом поднимаясь. «Да кто же это такой?» Следующая мысль была. «Может, закричать, позвать на помощь охранника?» Но вдруг в голову пришло другое. «А что, если здесь вообще никого нет?» То есть галлюцинации. Ни больше, ни меньше. Припадая на левую ногу, он пошел туда, где исчезла за углом черная фигура. Дождь лил уже вовсю. Новая вспышка молнии, и Камолов убедился, что галлюцинации у него все же не было. Пришелец стоял у дальнего угла дома. Кирилл заковылял в ту сторону, а сам никак не мог отогнать страшное видение. Ленка возится на кухне, заваривая чай, и вдруг об оконное стекло расплющивается дьявольское с выпученными глазами лицо. «Лицо? Я не знаю, какое у него лицо. Я вовсе не знаю, кто это. У него может быть лицо. Молния, громовой раскат, запойного деревенского алкаша, который сдох, нажравшись технического спирта, его похоронили буквально вчера, на том кладбище, что возле новой церкви, за переездом». Камолов умел давить на психику, практиковался в этом ежедневно. Он мог бы пригрозить этому ночному уроду. Да, но в первый раз, 2 минуты назад, это не сработало. И он не может обращаться к пришельцу. Его услышит Лена на первом этаже. Она испугается. Камолов меньше всего хотел пугать жену, пусть не без причины. Еще хуже, если проснется дочка. Она вообще очень чутко спит. Кирилл шел вдоль стены своего дома, а перед ним виднелся темный в человеческий рост конус. «Он пришел не для того, чтобы меня убить», — внезапно понял Кирилл. «Будь это убийца, все бы закончилось еще там, у входа в дом. Он пришел, чтобы вот именно напугать меня». Пока что получалось успешно. С каждым новым шагом в сторону неясного конуса Камолову становилось все страшнее. Молния. Черный конус исчез. Его больше не было там, где Камолов только что его видел. Добравшись до этого места, Кирилл устал и оперся ладонью о стену. Но тут же принял защитную стойку, прикрыв лицо и корпус. Ублюдок наверняка где-то здесь. Он мог просто отступить за угол и теперь выбирает момент, чтобы напасть. Так он стоял довольно долго, целых 2 минуты. Но нападение не последовало. Молния. Фигура пришельца появилась слева. Сейчас видение было совсем бесформенным. «Ах ты ж сука!» — не удержавшись, рыкнул Камолов. Видение снова не снизошло до ответа, но прежде чем прозвучал новый раскат грома, Кирилл вновь услышал нехороший смешок. Стараясь не поскользнуться, трава быстро намокала под дождем, Камолов рванулся к смеющемуся чудовищу. Но едва он его настиг, как силуэт мгновенно отступил в темноту. И Камолов вздрогнул, натолкнувшись на вертикально торчащий из земли деревянный шест. Там больше ничего не было. Ничего и никого. Осторожно вытянув вперед руки, Камолов ощупал шест. Запястье обожгло болью. Он шарахнулся, почувствовал, как по пальцам потекла кровь. Это был не просто деревянный шест, а коса. Такая же, как та, которую украли с участка Алабиных. Камолов присмотрелся и похолодел. Лезвие выгнуто вверх. Коса превратилась в оружие. Оружие, которое кто-то мог использовать. Мог бы. Это совсем не сложно. Пришелец стоял бы, держа косу наперевес, острием вперед, и Кирилл напоролся бы на лезвие с разбегу. Тем не менее, оружие не использовано. Кто бы ни был этот выродок, он не убийца. Камолов провел ладонью по мокрому от дождя лицу и огляделся по сторонам. Но окруживший его мрак был монолитен, как гранитная скала. Казалось, непрошенный гость провалился сквозь землю. Камолов пытался не очень шумно перевести дыхание, когда в оранжерее в 20 метрах от него вспыхнул свет. Теперь гость находился там. «Ну смотри же, скотина!» – прошипел Кирилл. «Поиграться со мной решил, значит? Сейчас доиграешься!» Он взялся за черенок косы и потянул ее вверх. К его удивлению, коса засела в пропитавшуюся водой земле довольно крепко. Слишком крепко. Кирилл дернул изо всех сил. «Бесполезно». «Ладно», — сказал он, — «обойдемся и так». Свет за пластиковыми стенками оранжереи мигнул несколько раз, словно невидимый шутник просто перещелкивал выключатель. А затем опять стало темно. Камолов напряженно ловил момент, когда пришелец покинет оранжерею. Тяжелую, давящую тишину не нарушал ни единый звук. Даже гроза затаилась где-то за тучами. Дождь прекратился. А потом прекратилась и тишина. «Кирилл!» – послышался голос Ленки. Она почувствовала неладное, возможно, увидела в окно странные перемещения мужа по участку. «Ты где? Что ты делаешь?» Ленка вышла из угла дома и стояла в полосе света, пробивающегося сквозь задернутый тюль. «Ленка!» – крикнул Камолов. «Ты... зачем ты вышла? Быстро назад в дом! Закрой дверь! Ленка, закрой дверь!» Жена не двинулась с места. Она растерялась. Подбежав, Камолов схватил ее за руку, втащил вверх по ступенькам и почти втолкнул в прихожую. При этом он нижним зрением ухватил какую-то важную деталь, но был слишком напуган, чтобы оценить всю ее важность. «Что случилось, Кирилл?» Ленка смотрела на него округлившимися глазами. «Ты выпил? Господи, что у тебя с рукой?» На пол капала кровь. Порезался. «Кирилл, у нас на участке какой-то мужик», задыхаясь, сообщил Камолов. «Мужик?» – недоверчиво переспросила Лена. «Она хотела сказать, тебе померещилось. Может, кто-то из соседей. В конце концов, поселок охраняют». Но осеклась, поняв, мужу по-настоящему страшно. Его буквально всего трясло. А Камолов вообще-то не слабонервный. Чтобы довести его до такого состояния, действительно, что для этого надо? «Какой мужик?» «Не знаю. Я его не видел. Вернее, морду его не видел». «Кирилл, а ты не думаешь, что это тот? Ну, бомж?» Обычно, если Ленка спрашивала мужа, «А ты не думаешь, что...» Выяснялось, что думает он совершенно иначе. Но только не сегодня. Не этой ночью. Кирилл закивал. «Да, да. Наверняка это он. Это грязная тварь. Жалко, мало ему врезал. Кирилл!» «Вот именно. Мало. Но подожди-ка», — он нахмурился. Оба замолчали. У каждого в голове медленно возникало понимание несуразности происходящего. Логические несостыковки, психологические неувязки. Лена думала о том, что Костя-бомж вряд ли решился бы заявиться к ним в поселок после того мордобоя, который устроил ему Камолов. Когда бомж поднялся с асфальта, его разбитое лицо было испуганным, как у Кирилла сейчас. Лицо человека, которого сломали, раздавили, который не способен на ответные действия. Бомж медленно пошел прочь, оглядываясь на разъяренного Камолова. Споткнулся, наступив на клумбу с цветами. А Камолов думал, Если тот, кто скрывается сейчас где-то в саду, действительно Костя бомж, то он слишком уж быстро бегает. И чересчур много всего успел за короткое время. Искорёженная коса, воткнутая в землю, в 10 шагах от дома. Наверняка та самая, которую украли у Алабиных. Да, но где, когда и каким способом бомж превратил ее в оружие? Почему никто не застал его за этим делом? Камолов смутно припомнил. Что-то исподволь действовало ему на нервы, пока он безуспешно пытался настичь ночного гостя. Что ж там было? Были дождь, молния, гром. Но недолго. Он сейчас при всем желании не мог восстановить в памяти это ощущение. Одно было ему известно совершенно точно. У бомжа имелись веские причины прийти сюда. Ленка открыла рот, собираясь высказать свои соображения, но Кирилл опередил ее. «Я убил его дочь», — сказал он. Ленка прислонилась к стене. «Что ты говоришь? Убил? Ты убил его дочь? Кости бомжа?» «Да, да. Это из-за нее началась вся бодяга с ментами. Она пьяная, перла на красный цвет, а я тут вообще ни при чем. Только вчера выяснилось, что этот бомжара дал показания, будто я-то чуть ли не специально. Он якобы видел. А самого вообще в городе не было. Он же здесь торчал. Тебя подставили, да, ты говорил. Но кому это понадобилось?» «Я не знаю. Но кто-то подсуетился и разыскал этого уродца. Он не бомж, а шизик. У него с дочуркой хата общая. Дом как раз по той улице, где она под колесом не метнулась. И дело повернули так, будто они в магазин пошли. Это в 3 часа ночи-то. Там ни одного круглосуточного поблизости нету. И он типа задержался на тротуаре, а баба потопала через зебру на зеленый. Я все думал, встречу этого козла, рожу ему порву. А тут смотрю, он Шуркой нашей трепится». Оборвав себя на полуслове, Кирилл подался вперед. Ему показалось, что в окне кухни возникла плоская, мертвенно-бледная физиономия. Но это всего лишь луна вновь выплыла из-за туч. Полнолуние продолжалось. Лена схватила мужа за руку. «Ты слышишь?» Они затаили дыхание. Этот звук, гулкое потрескивание, ни с чем нельзя было спутать. На втором этаже кто-то мерил пол не широкими, но тяжелыми шагами. Но в доме их всего трое. Ленка, Кирилл, Шурка. Там, наверху, Шуркина комната. «Дядя сказал мне, что хочет отомстить одному человеку. А еще он сказал, что знает, как позвать сюда тех, которые там, на Луне». «Доченька, этот дядя сумасшедший. Тебе не следовало его слушать. Ты должна была сидеть в машине». «Папа, мне было интересно. А еще он сказал...» Запах. Тяжелый запах паленого мяса, на миг прибитый к земле внезапным дождем. Вот что нервировало его, пока он гонялся за черной смеющейся тенью. Паленое мясо с примесью горелых тряпок. «Что они приходят только днем, когда светло, потому что в это время никто их не видит. Только животные чувствуют, как они приходят». Собака Марченко. Людка Боброва рассказывала, что перед смертью Юни жалобно скулила, а умерла она, забившись в свой вольер. Заводчик долго не мог ее оттуда вытащить. «Он очень боится их звать, потому что не знает, что из этого получится». «Охранник, который беспорядочно палил из стабельного ствола. У него поехала крыша, а потом заявил врачам скорой, что на его глазах человек улетел в небо». «Зянька, я очень тебя прошу, никогда не разговаривай с посторонними дядями, особенно если это бомжи. Знаешь, кто такие бомжи, детка? Это очень нехорошие люди. Они могут утащить тебя с собой и съесть». «Но дядя меня никуда не тащил, а вот его утащили». Костя бомж, спотыкающийся и оставляющий в клумбе глубокий след своего грубого, с рифленой подошвой ботинка. В точности такой же след, как тот, что позже появился на клумбе у Бобровой. Там еще все было истоптано. Директор ЧОПа сказал, будто краковячку кто присел. Но гораздо больше похоже на то, что кто-то с кем-то боролся. В точности такой же след, как тот, что Камолов заметил. Около крыльца, когда за руку тащил Ленку в дом, торопясь запереть дверь. Но тот, от кого он торопился запереться, уже был внутри. «Папа, а знаешь, к нам в сад с луны спустился зомби». Мысли вспыхивали, как молнии, одна за другой. С такой скоростью, что у Камолова едва не взорвался мозг. Аленка уже бежала наверх по лестнице. Камолов кинулся за ней, оттолкнул ее и первым влетел в комнату дочери. По нервам ударил запах паленого мяса. Ленка догнала мужа и теперь стояла рядом с ним в дверном проеме. Оба окаменели от ужаса. В комнате горел только торшер, но в его тусклом свете было отлично видно, что постель дочери пуста. Подушка смята, одеяло сброшено на пол. Только вопрос, где она, так и не прозвучал. В комнате возле открытого настежь окна стоял человек. Он держал Шурку на руках. А вот человек их, кажется, не видел. Он среагировал на звук, когда ручка распахнувшейся двери стукнула о стену. Тогда он замер на секунду, а потом повернул к ним голову. Нет, не человек. Что-то в облике стоящего у окна подсказывало. Совсем недавно он перестал быть человеком. Кирилл невольно попятился, разглядев в подробностях, кто появился в саду незадолго до грозы и кого он там преследовал. «Если его действительно забирали на Луну», — подумал Кирилл, не сводя взгляда с чудовищного гостя. «Если кто-то действительно забирал его на Луну, а после вернул обратно, его дважды протащили через вакуум, через все слои атмосферы и протащили так быстро, чтобы он не успел сгореть». Одежды на пришельца не было. Одни обугленные клочки ткани, вплавленные в почерневшее закопченное тело. И еще у него не было лица. Хорошо, что я не разглядел его лицо там, около дома. Лишь уродливая на него пародия, словно неумелый хирург-пластик скальпелем, без наркоза, пытался убрать все человеческие черты. Только страшно огромные глаза, в которых до сих пор мерцали отблески раскаленной атмосферы, мерцали сквозь умершие еще до рождения безумие. «Отдай мою дочку, тварь», — сказал Кирилл. Пришелец широко распахнул лицо. Это открылся его рот. Еленка, крепко державшаяся, чтобы не упасть за локоть мужа, скорее угадала, чем услышала искаженным эхом долетевший ответ. «Отдай мою дочку». Теперь ничто на свете не заставило бы Кирилла повторить свое требование. Он не желал, чтобы чудовище ответило ему еще раз. А потом ярко-белый лунный диск ядовито сверкнул в черноте за окном, и тело чудовища сотряслось. Монстр сделал несколько коротких шажков вбок на середину комнаты. Какие-то изменения произошли с ним за несколько минут, что он находился в доме. Там, в саду, он двигался куда быстрее. Кирилл и Ленка видели, как Шура открыла глаза, слышали ее слабый вскрик и хохот чудовища. Их словно парализовало. Они не решались даже шелохнуться, не то что приблизиться к монстру. Тот уже жонглировал ребенком, неуклюже вскидывая локти и притоптывая ногами. Брейк-данс в исполнении мертвого танцора. Можно было подумать, что монстр тупо и бесцельно топчется на месте. Но нет. С каждым движением он все больше удалялся вглубь комнаты, к маленькому столику в изголовье Шуркиной кровати. Туда, где на полу лежал шнур питания торшера. У Камолова, который будто наблюдал со стороны собственный ночной кошмар, на миг возникла ассоциация. Кто-то шарит палкой под кроватью, пытаясь выцепить закатившуюся туда запонку. Запонка неясно виднеется у самой стены, и манипулятор надо подвести к ней очень осторожно, чтобы не затолкать потерю еще дальше. Медленнее и медленнее. Кто-то из непостижимой неведомой дали водил по комнате покойника. Нога в грубом ботинке наступила на шнур, и штепсель вылетел из розетки. В наступившей темноте должно было произойти что-то ужасное. Вновь ставший невидимым, пришелец мог творить все, что угодно. Почти механически Камолов заколотил ладонью по стене, ища выключатель верхнего света, но прежде чем ему это удалось, где-то не в комнате оборвался детский виск. Монстр пошатнулся и упал на спину. Шурка исчезла. Не обращая внимания на то, что Ленка из последних сил пытается удержаться на ногах, Камолов кинулся к окну, едва не споткнувшись о распростертое тело чудовища. Ночной мрак разбавлял слабый лунный свет, и от картины внизу у Камолова замерзла в жилах кровь, и даже само время остановилось. В сравнении с этим, разыгранная пришельцем сцена в комнате была всего лишь дешевой прелюдией. Сейчас Кириллу открылось, как именно пришелец намеревался использовать изуродованную косу Алабиных в качестве оружия. Погасив торшер, он выбросил девочку из окна. А под окном его ждало смертоносное, выгнутое вверх лезвие. Обитатели поселка проснулись от дикого душераздирающего воя. Это Кирилл Камолов выл, подняв глаза к луне, выл и не понимал, что делает. Он просто хотел заглушить своим голосом тихое журчание снизу. Там лилась на землю кровь его дочери. Подозреваемый в зверском убийстве дочери Камолов так и не предстал перед судом. Он умер в психиатрической больнице, где специалисты пытались установить степень его вменяемости. Последние слова, которые он произнес, в саду были зомби. Смерть Елены Камоловой последовала в результате перелома шейных позвонков при падении с лестницы. Упала она, видимо, потеряв сознание. Третий труп, обнаруженный в комнате второго этажа дачного коттеджа Камоловых, был опознан как Константин Пельц, Костя-бомж. Он умер от интенсивного теплового удара, но при каких именно обстоятельствах, следствию выяснить не удалось. Сотрудники милиции изъяли ноутбук Кирилла Камолова, в котором он вел черную бухгалтерию своей фирмы и финансовые документы. Предприниматель использовал изощренные методики уклонения от налогов и выплаты личных кредитов. Все же это никак не объясняло мотивы убийства Камоловым дочери, а также как в его доме оказался мертвый бомж. Соседи Камоловых в один голос уверяли, что Кирилл был очень хорошим семьянином. С женой никогда не ссорился, а с дочерью Александра буквально пылинки сдувал. Зато стало известно, что у Камолова был конфликт с Пельцем. Охранник магазина в городе видел, как Камолов избил бомжа за то, что он разговаривал с его дочкой. Наиболее вероятным было, что Камолов поздним вечером сошел с ума, не выдержав постоянных стрессов и нагрузок, связанных с бизнесом. После этого и разыгралась трагедия. К делу приобщили еще один документ. Вырезку из бульварной газеты трехмесячной давности. Откуда она появилась у Кирилла Камолова, выяснять не стали. Да и вряд ли это имело значение, хотя он почему-то хранил ее среди служебных бумаг, в дипломате. Связавшись с редакцией, уточнили, что героем статьи был Константин Пельц. Таким образом, неприязнь к нему Камолова могла иметь куда более длинную предысторию, чем простое столкновение на стоянке у магазина. Текст был обведен оранжевым маркером. Бомж из Подмосковья уверяет, что добровольно принял участие в секретном проекте Минкосмоса в качестве подопытного. Суть проекта заключалась в запуске беспилотного экспериментального корабля типа «Челнок», которому предстояло достичь Луны, совершить виток вокруг нее и при условии безотказной работы всех систем вернуться обратно на Землю. Присутствие в кабине корабля человека было необходимо, так как есть неподтвержденные данные о том, что американские астронавты в действительности погибли, так и не побывав на Луне. И все материалы о высадке экипажа Аполлона на лунную поверхность являются инсценировкой. Некоторые ученые высказывают мнение, что для человеческого организма сама близость Луны смертельно опасна. К большому сожалению, представитель Минкосмоса воздержался от комментариев на эту тему, заметив только, что подобные вещи возможны только в чьем-то воспаленном воображении. Однако существуют косвенные указания на то, что такой проект, по крайней мере, был представлен на рассмотрение высшей руководящей инстанции. Человек, который сообщил нам о своем участии в полете к Луне, сказал также, что после приземления его на длительное время поместили в изолятор для прохождения процедур медосмотра и психиатрического освидетельствования. По его словам, в выплате гарантированного денежного вознаграждения ему было отказано, очевидно, во избежание расконспирации эксперимента. Хотя сам он не расстраивается по этому поводу, потому что, цитата, «лучше бы забыть то, что я там видел, и никогда не вспоминать этого больше». На вопрос, что из увиденного на другой стороне Луны столь сильно врезалось в его память, он ответил, «Я разговаривал с теми, кто там живет. Они сказали, что я нарушил границу, и что они еще вернут меня обратно».